7. Джонни Махач приветствовал новый день непревзойденным классическим альбомом Дезмонда Деккера «You Can Get It If You Really Want», скрещивал регги с самыми разными стилями. Первый опыт регги плюс рок, хит-сингл 007 «Shanty Town» в 1967 попал в английские чарты. Серия удачных синглов «Music Like Dirt», «Rudy Got Soul», «Rudy Boy Train», «Саботаж» увенчалась в 1969-м всемирным успехом композиции «The Israelites» — первое место в Великобритании, топ-10 в США. «Пласт» был заигранным, но тогда, в 1970-м, «Троян» еще выпускали записи на виниле достаточно толстым. Пластинка жила дольше человека, если за ней ухаживали, и она без эксцессов пережила все пьяные тусовки, где под нее обожали танцевать. Заглавный трек на LP был одним из двух хитов, написанным Джимми Клиффом. Вторым было «That's the way life goes». Остальные песни написал сам Деккер. Ходжес кайфовал под «Peace on the Land», когда зазвонил телефон. «Алло», — рявкнул скинхед, схватив трубку. «Джонни, милый, это Атима», — объявил голос на другом конце провода. «Как дела?» «Нормально», — заверил ее Ходжес. «Скучал», — спросила Шазан. «Конечно», — ответил Джонни, потому что девушка явно именно этого и ждала. На самом деле Бутбой не понимал, как он может скучать по Атиме, ведь они встречались лишь раз в жизни, не далее, как вчера. «Думаю, я все правильно вчера вечером сделал, когда отправил тебя домой, а потом позвонил родителям и сказал, что хочу их увидеть», — сказала Шазан мягким голосом. «Как я и думал, отец сразу приехал за мной на машине, мы собрали вещи, и я переехал назад в Финчли. С моим возвращением в родной дом все проблемы сами отпадают». «Хорошо», — вставил Ходжес. «Все так странно», — вздохнула Атима. «Уйти из партии и вернуться к людям. Слушай, я сегодня тут поужинаю, но, может, потом встретимся часов в 9 на станции в Кэмдене». «Почему бы нет?» — согласился Джонни. «Отлично», — промурлыкала Шазан. «Увидимся в 9. Мне пора бежать, мама зовет. Люблю тебя. Пока». «Чао». Джонни нечасто пользовался иностранными выражениями, но именно это чем-то ему нравилось. Ходжес перевернул пласт Дезмонда Деккера. Вторая сторона начиналась с «Пикни Гэл». Бутбой размышлял, какие плоды принесло бы сотрудничество певца регги и его потрясающего продюсера, если бы Лесли Конг не умер в 1971 году от сердечного приступа. Они проработали вместе почти 10 лет, и проживи Конг еще лет 5, Деккер мог бы добиться большего, чем Элвис, Битлы, Дилан или Роллинги. Любой объективный наблюдатель увидел бы, что у Деккера больше таланта в ногте мизинца, чем в этих потугах на рок общим объемом в пару дюжин релизов. Скинхед барабанил ногой в такт с полка Дот, когда телефон зазвонил снова. «Ну?» — бухнул Бутбой. «Джонни, это Карен, ты куда, блядь, делся? Я звонил тебе вчера раз 12». «Да был у одной тёлки», — безразлично ответил Ходжес. «И что, я должна за тебя порадоваться?» «Нет, я просто констатирую факт». «Ладно, ладно, давай тащи сюда свою жопу, надо обсудить, как идут делишки с нашим тайным обществом». «Есть, командир», — тявкнул Ходжес и повесил трубку. Эстетике и сопротивлению пришлось задвинуть гордость поглубже и проглотить обиду, которую они чувствовали к Стивену Смиту. Как глава ложи, он взял на себя руководство художественной работой своих собратьев и сам определил форму выставки «Новый неоизм». Дон Пембертон хотел дать магазину сквоту название «Академгород». Смит приказал ему написать от руки кривыми буквами слова галереи отпечатка пальца на фасаде здания. Пенни Эпплгейт предложил убрать и отремонтировать основное помещение, но Спартак настаивал на том, что его нужно оставить как есть, мол, это придаст галерее дух подлинности. «Прекрасно, просто прекрасно», — объявил великий дракон. «Теперь пойдем поищем забор, чтобы весь в плакатах, и надерем оттуда арта». «Господи, ты о чем?» — спросил Юджин де Фрейд. «Я думал, это возможность выставить наши последние работы. Тут не останется места для моих холстов, если мы забьем пространство мусором, собранным по улицам». «Жестко, но надо», — отрезал Стивен. «Новый неоизм должен быть бунтом авангардных влияний. Потрепанные плакаты дадут идеальные отсылки и к новому реализму, и к саморазрушительному искусству. К тому же я уже решил, что по стенам мы развесим работы на бумаге, никаких холстов». «В таком случае», — захныкал Фрейд, — «я пошел домой». «Ну и иди», — исторг Спартак, — «но если ты съебешься, я выкину тебя из ложи, можешь попрощаться с надеждой на галерейную карьеру». «Ты не посмеешь», — взвыл Юджин, — «это неэтично, это не демократично, это нечестно». «Я отвечаю за эту ложу», — рявкнул Смит. «Я твой начальник, и ты подчинишься приказам, которые я отдаю. Вся сила фронта семиотического освобождения зиждется на том, что он основан на строго иерархической основе. Элита обязательно является организованным меньшинством, и структура контроля позволяет им властвовать над дезорганизованной массой. Ты будешь делать то, что я скажу, и никакого нытья по поводу декадентских представлений о равенстве. «Ладно, начальник», — пролепетал Фрейд. «Так-то лучше», — буркнул великий дракон. «А теперь валите в Сохо, и видеть вас не хочу, пока не наберете достаточно арта, чтобы наполнить галерею». Распустив минервалов, Спартак взял из коробки банки с красной, желтой, голубой и черной краской. Он выдал Пенни, Дону, Россу Макдональду и Джозефу Кэмпбеллу по банке. Смит ждал на улице, пока члены его ложи создавали узор текущей акции на полу, стенах и потолке галереи. Получался идеальный задник, на котором будут висеть отклеенные и сорванные плакаты. «Вы пока отмойтесь», — инструктировал Спартак своих заляпанных краской сотрудников. «Я пошел искать неработающую электротехнику. Нам нужна куча устаревших компьютеров, они могут быть заражены смертельным компьютерным вирусом. Неплохо бы пару видеокамер, хуй знает, где их взять на халяву. Может, стоит послать вас всех тырить, где еще можно? Ладно, пока тусуйтесь здесь, а я проверю места, где нам могут пожертвовать ненужные феньки». «Есть, командир», — рявкнули члены ложи в унисон. Карен вручила Джону Махачу кофе и сама села рядом с ним. «Как идут дела со Смитом?» — спросила арт-звезда. «Отлично», — с энтузиазмом ответил Джонни. «Он собрал ложу, и они устроили пару акций». «Я уже в курсе», — принялась разглагольствовать Теллиот. «По арт-сцене расходится слух, что поднялась волна интереса к неоизму. Исследование авангарда 80-х, которое устроили наши минервалы, столкнуло лавину, и теперь сотни студентов копают в том же направлении. Еще я слышал про нападение на Боу Студиос. Среди хищников от культуры оно вызвало фурор». «В таком случае», — пробурчал Ходжес, — «нафига было тащить меня в гости, ты и так все знаешь». «Что я хочу?» — сказала Карен, положив руку на колено скинхеду. «Информацию из первых рук о жизни в ложе». «Мне-то откуда знать?» — запротестовал Джонни. «Я же не член ложи, я общаюсь с ней только через Стивена Смита. Насколько я понимаю, Смит объявил себя вождем и дрючит всех остальных». «Я хочу, чтобы ты посетил собрание ложи», — объяснила арт-звезда, расстегивая ширинку бутбоя, «а потом доложил мне обо всем, что увидишь». «Но меня могут узнать», — возопил Ходжес. «Это вряд ли», — заверил его Карен, пока его член разбухал у нее в ладошке. «Ты не знаешь никого в арт-мире, но если ты боишься, что тебя опознают, ради безопасности ты всегда можешь надеть маску». «Об этом я не подумал», — гоготнул скинхед. Словами Эллиот отвечать не стал, она просто обрабатывала рукой плоть Джонни. Ходжес откинулся на диване, ему нравилось, когда его дрочит красивая тёлка. Во многом это лучше ебли, потому что парню совсем не надо напрягаться. Однако Бутбою не нравилось ощущать себя пассивным, и он принялся мять сиськи Карен. «Ах ты, грубый ублюдок!» — хрюкнула арт-звезда, выпуская плоть, которую обрабатывала рукой. «Не останавливайся!» — завопил скинхед. «Я почти кончил!» «Твои проблемы!» — засмеялась Эллиот. Джонни схватил свою плоть и принялся трудиться над ней сам. Карен встала, подошла к буфету и достала видеокамеру. К тому моменту, как та включилась, Ходжес уже спустил. В самом возбуждающем кадре из тех, что ей достались, Бутбой застегивал ширинку. «Эй!» — хихикнула Карен. «Не хочешь мне попозировать? Ты стесняешься камеры? Давай я включу музыку, а ты покажешь стриптиз». «Ня!» — исторг Джонни. «Не мой стиль. Ты что, думаешь, я тупой бесчувственный кусок мяса?» Джо Грэхэм вел интенсивные исследования. Взяв на заметку некоторые книги, которые увидел дома у Эллиот, арт-критик потом просмотрел такие работы, как «Новый мировой порядок», «Древний план тайных обществ Стила» и «Маркс. Пророк тьмы» Вурмбранда. В итоге Грэхэм осознал, что с его стороны было ужасной ошибкой поддерживать дело коммунистов. И Лига справедливых, и коммунистический интернационал были вывесками иллюминатов. Неоизм стал второй рукой тайного заговора. Его надо ликвидировать, чтобы не дать сатанинским разрушителям уничтожить цивилизацию. Грэхэм преисполнился энергией от вновь обретенной веры в лоне христианской религии и, окрыленный, принял на себя миссию спасти мир от злодейских заговорщиков. «Веришь ли ты в Иисуса?» — возрыдал Джок. «Обалдел?» — хрюкнула Аманда Дебден Филлипс, не веря своим ушам. «Пустила ли ты Христа в сердце свое?» — вопросил Грэхэм. «Съехал ли ты с катушек?» — завопила Аманда. «Или устраиваешь перформанс, потому что тебя задрало быть критиком?» «Не то, не то», — — рыгнул фундаменталист. — Я просто обрел Бога, истинный путь, дорогу и свет. — Наверняка ты... — Дебден Филлипс помедлила, пытаясь подобрать удачный поворот фразы. — Ты этому очень рад. — Дело не в моей радости, — пустил слезу Джок. — Обратившись к Иисусу, я спас свою душу от вечного проклятия. Испытав благодать Божию, теперь я хочу отплатить за его любовь, как заблудший сын. Я хочу спасти других от ошибок, что совершал сам, не дать им попасть в руки коммунистов, за которыми прячется сатана. «Похоже, тебе будет чем заняться по воскресеньям», — заметила Аманда. «Однако надо же и на жизнь зарабатывать. Ты еще не написал рецензию на выставку Карен Эллиот. Надеюсь, интервью с ней прошло успешно?» «Я не буду публиковать материал об этом исчадии ада», — отрезал Грэхэм. «Наряду с другими членами движения неоистов, такими как Боб Джонс, она – ключевая фигура в заговоре по уничтожению христианской веры». «Да ладно», – засмеялся Дебден Филлипс. «Чушь какая-то. Мы с тобой оба неплохо с нее поимели. Галерея делает на ней чемоданы денег, а ты написал о ее работе немало статей». «Ты должна перестать работать с Эллиот», – пролепетал арт-критик. «Если ты будешь продолжать ее продавать теперь, когда предупреждена, то испытаешь все муки ада, будешь гореть в гиене огненной». «Тобой точно плохо», — спокойно ответила Аманда. «Налить тебе выпить или лучше вызвать скорую? Наверное, тебе стоит пока прилечь. У меня есть раскладушка, можешь поваляться у меня в кабинете». «Со мной все в порядке», — воскликнул Джок. «На самом деле, сроду себя так хорошо не чувствовал. Ты даже представить не можешь, как здорово пустить Христа в сердце. Последний раз предупреждаю тебя, разорви контракт с Эллиот, или Бог заставит тебя пожалеть». «Ты сумасшедший», — взъярилась Дебден Филлипс. «Флиппер Fine Arts вложили в развитие карьеры Карен кучу денег. Мы не собираемся отказываться от нее теперь, когда она поднялась в цене, и мы отбиваем бабло». «Ты еще пожалеешь», — визжал Грэхэм, пулей вылетая из галереи. Худой отвисал на дому у Джонни Махача. Он сунул диск Big and Beautiful Fat Boys в CD-плеер. Хотя многие скинхеды отказываются слушать танцевальную музыку, написанную после середины 70-х, вкусы рейдеров были более эклектичны, им нравился и хип-хоп, и хаус, и рэп. Худой однажды читал ревью на Fat Boys, где их хвалили за одновременное прославление и осуждение общества потребления. Автор Боб Джонс предположил, что у группы много общего с такими панк-группами, как X-Ray Specs. Еще он посвятил несколько абзацев разъяснениям, почему версия Wipeout Fat Boys является осмыслением панка. Он говорил, что поскольку они полностью выпотрошили оригинальную песню, они символически стерли 60-е куда эффективнее, чем такие группы, как Sex Pistols или Clash. У Худова не было своего мнения по поднятым Бобом Джонсом вопросам, ему просто нравилась музыка Fat Boys. «Господи, пиздец, открывай дверь!» — орала Марш Уокер. «У меня времени только час, я на обеденном перерыве». «Давно стучишь?» — спросил Худой, впуская доктора. «Пару минут», — ответила доктор, присаживаясь. «Ты наверняка не слышал меня из-за музыки». Худой продефилировал к хай-фай и убрал громкость. Потом бухнулся рядом с Марией. На диване хватало места, но скинхед притиснулся к ней вплотную. «Джонни дома?» — спросила Уокер. «Не-а», — прошептал Будбой. «Дома нету никого, один я, бедняжка». «Есть шанс, что Джонни вернется в ближайший час?» — настаивала Мария. «Это вряд ли», — сказал Худой, опуская руку на колено доктора. «Хватит меня лапать, я тебе не сексуальный объект!» — прошипела Мария, хватая скинхеда за запястье и сбрасывая руку. «О, да ладно тебе!» — взмолился Худой. «Не строй из себя целку, я знаю, ты ебалась со всеми остальными ребятами, давай уже и со мной потрахайся!» «Ты мне кажешься омерзительным!» — хрюкнула Мария, вставая. «Ты говоришь прям как госпожа из садомазы фильмов!» — проворковал Будбой. «Давай ты меня свяжешь, а потом можешь сесть на меня и заставить вылезать твою ароматную пизду!» «Раздевайся», — приказала доктор. Худой сделал, как ему велели. Он не боялся унижений. Последний раз ему довелось потрахаться так давно, что он готов был пойти на что угодно, если в итоге удастся потереть конец и чужую плоть. Мария нашла в гардеробе у Джонни несколько поясов и привязала ими Худого к батарее. Проделав это, доктор ушла. «Эй, ты не можешь просто так меня тут оставить!» — кричал скинхед вслед Уокер. «Развяжи меня, сука! Нельзя, чтобы друзья нашли меня связанного и голого. Я со стыда сгорю. Я же буду выглядеть полным мудаком». Мария не ответила, она просто захлопнула входную дверь и вошла в лифт. Через пару минут Худой сумел убедить себя, что доктор просто его дразнит. В любой момент она может вернуться в гостиную и выебать его до потери пульса. Однако скоро он понял, что его надежды тщетны. и смирился с тем, что будет сидеть скрученный как индейка, пока Джонни или кто-нибудь еще из рейдеров не вернется в квартиру. Джонни Махач позвонил Стивену Смиту, и автоответчик рассказал ему, что лидер ложи занят, подготавливая выставку «Новый неоизм» в галерее «Отпечатки пальца» на Олд Комптон Стрит. Скинхед подумал, странное дело, он часто покупает пожрать в кафе «Эспана», но сроду не видел в этой части Сохо художественных заведений. Коджис доехал до станции метро Лестер-сквер и поднялся к Кембриджской площади. Через 2 минуты он обнаружил здание, занятое фронтом семиотического освобождения. Оно стояло фактически напротив его любимой забегаловки. Прежде чем выйти на Олд Комптон-стрит, Будбой натянул маску Микки Мауса так, что он мог смело войти в галерею. «Спартак!» — хохотнул Джонни. «Я созываю собрание ложи, прошу всех пройти в заднюю комнату». «Да, господин», — уступил Стивен Смит. «Я Хирам», — объявил Ходжес своим испуганным последователем, когда они прошли за ним на кухню. «И мне дана власть превращать исходных созданий, таких как вы, в известных художников, если вы просто будете выполнять мои приказы». «Приветствуем тебя как представителя великого рогатого бога», — запели в унисон члены ложи. «Во имя нашей матери земли Гекаты я приказываю всем неофитам женского пола сбросить одежду». Провозгласив это, Джонни начертал в воздухе знак пятиугольной звезды, восходящей на востоке. Он был большим фанатом Винсента Прайса и изучил этот жест, когда смотрел старые фильмы ужасов. «Это нечестно», — захныкала Пенни Эпплгейт. «Я единственная девушка в ложе. Почему я должна раздеваться, когда все мужики остаются одетыми?» «Сука!» — гоготнул скинхед, отвешивая ей пощечину. «Будешь делать, как я сказал, или вылетишь из ложи, и я прослежу, чтобы ты никогда ничего не добилась в арт-мире». Эпплгейт решила, что лучше делать, как сказали. Как и многие, жаждущие стать звездами, Пенни допускала продажность ради искусства. Когда его девушка разделась, Дональд Пембертон покраснел от смущения. Ему происходящее не нравилось, но он не стал вмешиваться, боясь упустить возможность возвыситься в культурных кругах. «Соси мой хуй!» — выдохнул Ходжес, положив руки на плечи Эпплгейт и опуская ее на колени. Скинхед наслаждался собой. Пенни была не в его вкусе, но ему кружила голову власть над этой жалкой шлюшкой. Джонни рыкнул, когда она расстегнула ему ширинку и всосала хуй. Приятные мечты растекались по сознанию Будбоя. Задница этой тёлки была словно создана для порки, он собирался превратить ее из молочной белой в ярко-красную. На самом деле, если уж скинхед начнет порку, он не прекратит, пока попка Эпплгейт не будет обжигать руку любого, кто к ней прикоснется. Пембертона тошнило, когда он смотрел, как его девушка глотает сперму Хирама. Пенни клялась ему, что ненавидит секс, а теперь похоже, что сука наслаждается, сглатывая у вождя ФСО. Ему стало еще хуже, когда Джонни приказал Стивену Смиту взять Эпплгейт сзади, а Юджин де Фрейд тем временем сунул хуй ей в горло. «Для укрепления чувства локтя нет ничего лучше небольшой физической близости», — объявил Ходжес. «Все по очереди трахнут эту шлюху, а там перейдем к делам ложи». Аманда Дебден Филлипс переживала. Внезапное превращение Джока Грэхэма в неконтролируемого последователя христианского фундаментализма потрясло арт-администраторшу. Тогда как все серьезные люди вокруг только говорили, что о неоизме, Дебден Филлипс имела весьма смутное представление о предмете. Аманда была признанным экспертом по авангарду, и она будет выглядеть весьма глупо, если обнаружится ее неосведомленность о сети неоистов. Дабы на чужих плечах проехаться по минному полю арт-эндеграунда 80-х, она решила обокрасть мозги Карен Эллиот за поздним обедом в Бургер Кинге на Оксфорд-стрит. «Итак, милая», — проворковала Аманда, выставляя на стол тяжело нагруженный поднос. «Я хотел у тебя узнать дату рождения неоизма». «Думаю, в самой сути твоего вопроса кроется ошибка», — проухала Карен. «Неоизм был усовершенствованием в дискурсе авангарда, посему его границы меняются, и нет никакой возможности зафиксировать точку его рождения». «Но когда впервые прозвучал термин неоизм?» — спросила Дебден Филлипс. «В каком контексте?» — переспросила Эллиот. «В художественном контексте», — брызнула слюной Аманда. «Я слышала, что слово взято из текстов какого-то оккультиста, но эта фигня мне не интересна. Мне важна лишь современная культура». Пробную версию неоизма сляпали Эл Акерман, Дэйв Зак и Марис Кунзинш в Портлендской академии в 1977 году и далее, — изрекла Карен. В то время для описания движения использовались термины «изм» и «неизм». Слово «неоизм» впервые использовали для описания группы, о которой мы говорим, в мае 1979 года в Монреале. Как и в случае с дадаизмом, идут горячие споры о том, кто же именно так назвал движение. Конечно, франко-канадцы полностью трансформировали концепцию принципов деятельности группы Зака и Акермана. Потом, в 80-е, появился Боб Джонс и открыл неоизм заново, создав движение в таком виде, каким мы знаем его сегодня. «Ладно, ладно», — пискнула Дебден Филлипс. «Я эксперт по классическому авангарду и не собираюсь закапываться в детали. Все, что мне надо, — выжимку того, что происходило. Ты говоришь, что термин неоизм впервые использовали в художественном контексте в мае 1979-го». «Нет, нет», — не унималась Селиот. «Все было гораздо сложнее. Сегодня мы знаем, что корни сети неоистов уходят в 1977 год, в Портленд, но известной под этим именем группа стала только в мае 1979-го. Первым, кто использовал выражение «неоизм» в художественном контексте, был Эрви Фишер. Это произошло во время перформанса в Малом зале Центра Помпиду 15 февраля 1979 года. Краткое описание событий есть в книге Ганса Бельтинга «Конец истории искусства». Позднее члены сети неоистов пытались скрыть факт, что Фишер использовал выражение раньше, чем Кики Бонбону и его друзьям пришла в голову идея приспособить его для своего движения. Кстати, в середине 80-х один из не самых умных активистов сети неоистов утверждал, что рождение группы датируется 14 февраля 1979-го, когда состоялся перформанс «Vehicle Art». «Ты хочешь сказать, что этот идиот утверждал, что использовал термин «неоизм» в художественном контексте за день до Эрви Фишера?» — спросила Аманда. «Да», — кивнула Карн. «Не лепится?» — воскликнул Дебден Филлипс. «Я в курсе», — согласилась Селиот. «Но для меня это все бесполезно», — прохрипела Аманда. «Просто получается, что у неоизма нет фиксированного момента происхождения». «Я тебе это с самого начала говорила», — объявила Карн. «Все это здорово для критиков и интеллигентов», — огрызнулась Дебден Филлипс. «Но бизнесмен, который покупает картины, хочет твердых фактов, которыми может произвести впечатление на друзей». «В таком случае», — великодушно ответила Эллиот, — «просто сообщаем, что неоизм был изобретен 24 марта 1977 года». «Но это же неправда», — запротестовала Аманда. «Это домысел». «Правда тоже домысел», — рявкнула Карен. «Людям, которые хотят твердых фактов, придется смириться с фальсификацией». «Похоже, ты права», — уступила Дебден Филлипс. «Используя клише», — хихикнула Карен. «Вначале было слово, и слово это было ложь». Во рту Пенелопы Эпплгейт дергался член Росса Макдональда, а Джозеф Кэмпбелл со всей дури драл пизду арт-шлюхи. Дональд Пембертон в ужасе смотрел, как вся ложа оттягивается, наполняя отверстие его подруги спермой. Херам безумно ухмылялся под маской Микки Мауса, его захватило ощущение власти. «Продолжайте, ребята», — приказал вождь фронта семиотического освобождения своим слугам. «Мне надо выйти, но ненадолго. Рассчитываю по возвращении застать вас еще за работой». «Слушаемся, командир», — пропели в унисон члены ложи мужского пола. Через 5 минут скинхед вернулся в компании 4 американских подростков. Они отдали по 50 фунтов с носа, чтобы поучаствовать в групповухе. Эти туристы раньше никогда не были в Англии, и их не удивило, что приятно провести время им предлагает чувак в маске Микки Мауса. Росс и Джо отстрелялись и освободили место. Новоприбывшие скинули штаны и встали вокруг стола, на котором распласталась Пенни. Она взяла пахую в руки и решительно принялась их надрачивать. Тот член, что поднесли ей ко рту, она заглотила, а в ее сладкой потаенке нашел пристанище 4-й любовный мускул. Через 2 минуты ребята передвинулись вокруг стола по часовой стрелке. Те, кто только что удовлетворяли ее орально и вагинально, Эпплгейт поддерживала в форме руками, а их друзья наслаждались предложенными отверстиями шлюшки. «Я сейчас кончу», — взвыл Янки, работающий в любовном отверстии Пенни. «Давай уже, пиздюк», — нашелся с ответом подросток, стоящий на 3 часах. «Спустил, освободи подход». Его пожелание скоро исполнилось. Парень, стоящий на 6 часах, почувствовал, как в паху вскипает любовный сок, и взорвался брызгами в багровый проход развратной представительницы слабого пола и покинул свое привилегированное положение у числа зверя. Парень, стоящий на троице, заменил его и скоро тоже испытал наслаждение поклонения сатане в сочащихся влагой стенах плоти. «Эй, соска!» — прошипел Херам в ухо Дону. «Ты единственный из всех не имел эту сучку. Хочешь ее попробовать?» «Смеешься надо мной?» — вздрогнул Пембертон. «Секс отвратителен. Так как я не стал бы ебать проститутку, я не собираюсь трахаться со своей девушкой». «Ах, класс, милашка!» — заорал кончая Янки, стоящий на 6 часах. Подросток на 9 часах занял свою исходную позицию. Пенни рукой привела его на грани экстаза, и стоило ему оказаться в ее пизде, он выстрелил солидным зарядом любовного сока. Тот, кто отсасывался у Эпплгейт, оказался в растерянности, он был на грани оргазма и хотел бы спустить шлюшки в дырку, но времени дойти у него уже не оставалось. Он почувствовал, будто его кишки вылетают из хуя, когда жидкая генетика заполнила жаркий ротик англичанки. «Залезай на нее!» — принялся издеваться Хирам над Доном, когда 4 туристов стремительно скрылись за дверью. «Не могу», — протестовал Пембертон. «Даже смотреть на столь мерзкий акт отвратительно». «Давай, милый», — попросил Эпплгейт, — «вылежи меня». «Нет!» — завопил Дон. «Лежи, или я выкину тебя из ложи, и ты никогда не станешь известным художником», — отрезал Хирам. Обрабатывая языком пизду своей девушки, Пембертон думал только о хуе, который только что был здесь. Соленый вкус семени вызывал в нем желание сблевать. Лишь непомерное стремление к культурному признанию позволило этому жалкому партнеру держать обед в животе. Бунтыч дал своей двоюродной сестре Сьюзен Джонс комплект ключей от квартиры Джонни Махача. 16-летка хотела посмотреть любительское видео, которое две ее подруги сделали, когда их снял в баре в Вест-Энде ведущий ток-шоу. Сьюзен еще училась в школе, ее родители устроили бы форменную истерику, если бы увидели, что смотрит их дочь по видоку. «Эй, помогите, развяжите меня!» — заорал худой, когда услышал, как открывается входная дверь. «Господь, пиздец!» — вырвалась у Джонс, когда она вошла в гостиную. «Какого хера ты тут связанный сидишь?» «Все объясню, когда оденусь», — принялся уговаривать скинхед. «Ах ты, педрила!» — ухмыльнулась Сьюзен. «У тебя встает!» «Развяжи меня быстрее!» — просил Бутбой. «Ни за что!» — хихикнул Джонс. «Сначала ты меня как следует порадуешь». «Пожалуйста!» — бубнил худой. Школьница ему не ответила. Она взяла телефон и принялась названивать. Чертову трубку никто не брал целую вечность, но вот на проводе появилась другая школьница. «Сэр, это Сьюзен, я дома у Джонни Махача. Бери с собой Кэт и приходите с отцовской камеры. Объясню все на месте. Пошевеливай там жопой!» «Что происходит?» — спросил скинхед. «Будем развлекаться», — ответила Джонс, засовывая домашнее порно своей подруге в магнитофон. «Хуяси!» — воскликнул худой, когда экран потемнел. «Это ж чудило из телека. А девочка, которую он ебет по возрасту, годится ему в дочери». «Как тебе эта тёлка?» — спросила Сьюзен. «Огонь, баба!» — воскликнул Бутбой. «Сара как раз едет сюда», — сказала школьница пленнику. «Она будет меня ебать?» — решил уточнить Бутбой. «Это вряд ли», — засмеялась Джонс. «Ты ни в ее вкусе, ни фигуры не вышел, ни славы. А вот, наверное, они с Кэт». Сьюзен вернулась с подругами через минуту. Сара несла видеокамеру. И одна из белых стен Джонни помогла настроить на камере баланс яркости. Девочка наездом сняла громадную тушу худого, потом отдала камеру Кэти. Сама же подошла к нему и воткнула каблук-стилет в пузо, уперев руки в бедра. «Как я выгляжу?» — спросила Сара, надув губки. «Обалденно!» — ответила Кэти. «Ошеломительный кадр!» «Что будем делать с худым?» — вставила Сьюзен. «Давайте возьмем варенье и выможем всего ублюдка», — предложила Сара. «Пень!» — отрезала Джонс. «У Джонни сорвет крышу, если мы испачкаем ковер». «А давайте вы вдвоем побреете ему лобок, а я буду снимать», — ощерилась Кэти. «Ага, вот будет умора!» — пропели в унисон Сара и Сьюзен. Джонс нашла в ванной пену и пачку одноразовых лезвий. Сара села на пивной живот худого и намылила его. Сьюзен опустилась на колени между ног Бутбоя и принялась за бритье. Через пару секунд ее подруга схватила бритву и присоединилась к веселью. Восставшая плоть скинхеда пульсировала. Руки девушки елозили вокруг его хуя, но было ясно, что ни одна из них не даст ему тот вид облегчения, которого он так жаждет. Джонни Махач обливался потом под резиновой маской. Ему хотелось завершить уже собрание ложи, чтобы уйти по своим делам. Через пару часов у него назначена встреча с Атимой Шиазан. Тогда-то и начнется основное сегодняшнее веселье. Ходжес изобразил знак пятиконечной звезды, и оживленная болтовня вокруг него замерла. «Вам предстоит понять», — вкусно сказал Ходжес, «что в нашем обществе игры в демократию не будет. Фронт семиотического освобождения — древнее братство, основанное на жесткой иерархии. В старые добрые времена отказ подчиняться старшим карался смертью». «Я скорее выпущу себе кишки, чем выдам секреты ФСО», — гулко и монотонно прогудели члены ложи. «Так-то лучше», — похвалил скинхед свою армию. «Но я не удовлетворен вашим прогрессом. Пропаганда неоизма получается у вас хорошо, но ваши потуги на вандализм в Боу-студиус вышли уж больно беззубыми». «Разрушение скульптур широко освещалось в СМИ», — возразил Дональд Пембертон. «Молчать!» — рявкнул Хирам. «Вам надо сделать что-нибудь поистине мерзкое, чтобы культурный истеблишмент остался оплеванным. Я предлагаю вам осквернить могилу Уильяма Блейка на кладбище Банхилл». «О как!» — придушенно ответил ложа. «Вот уж мерзкая идея». «Конечно!» — хрустнул Будбой. «Дарю ее вам. Внимание, вопрос. Когда ждать результатов?» «У нас завтра вечером закрытый осмотр нового неоизма», — вставил Спартак. «Этот вариант отпадает». «Может быть, вечером в пятницу или субботу?» — предложил Джозеф Кэмпбелл. «Не подходит», — сказал Росс Макдональдс. «Журналисты по выходным или спят, или бухают». «Давайте вечером в воскресенье», — триумфально воскликнула Пенелопа Эпплгейт. «Тогда про акцию будут трубить весь понедельник. Будет бодрое начало недели». «Правильно», — согласилась остальная ложа. «Встречаемся на станции Олд-стрит, когда часы пробьют 10», — пробормотал Спартак. «Надо управиться меньше, чем за час. Потом обзвоним все газеты, чтобы они успели написать отчет и пустить их в тираж до полуночи». «Отлично!» — Керам выплюнул это слово, как смертный приговор. «Я ухожу, но скоро мы встретимся вновь. И если вы хотите стать известными художниками, каждый из вас будет вкалывать на этот проект как следует». Бунтыч молотил в дверь квартиры Джонни Махача, потихоньку закипая. Ключи он отдал своей двоюродной сестре, которая хотела посмотреть видак, и строго-настрого приказал ей тусоваться там, пока он не придет. Он уже готов был вызвать лифт, когда его удары возымели действие. «Ты где там копалась?» — спросил Будбой. «Мы тут баловались с подружками», — застенчиво ответила Сьюзан. Бунтыч влетел в гостиную и выпал в осадок, обнаружив привязанного к батарее худого. Скинхеда скрутил жуткий гогот, он не стал бы осуждать сестру и ее подружек за то, что они прикалывались над жердяем. «Развяжи меня!» — взмолился худой. Бунтыч едва мог стонать, когда развязывал друга. Сочувствия он не испытывал. Встав, худой принялся тереть запястье, потом дернулся к Сьюзен. «Отвали от нее!» — рявкнул Бунтыч, хватая худого за руку. «Она еще школьница, а ты, в принципе, не пострадал». «Ее вины тут нет», — пробурчал жирный ублюдок, поднимая одежду. «Бог с ней, но когда я поймаю Марию Уокер, я расхуярю ей всю рожу». «На твоем месте я бы не стал», — хрюкнул Бунтыч. «Джонни-то совсем не понравится». «Пизду, Джонни», — прорыдал худой, запираясь в ванной. «На что, спорим, он там дрочит?» — вставила Сара. «Он так умолял помочь ему рукой, когда мы над ним издевались». «Вы все сняли?» — спросил Бунтыч, тыча пальцем в камеру. «А то ж», — подтвердила Кэти. «Сьюзен, верни ключи», — приказал Бунтыч, — «и можете валить. В следующий раз, когда у вас будет два видака, перепишите мне, что вы там наснимали». «Непременно», — синхронно вздохнули девушки, покидая квартиру. Атима Шиазан ждала Джонни Махача в метро в Кэмдене. Она пришла раньше, он на пару минут опоздал. Они обнялись. Их губы встретились и сомкнулись в томительном поцелуе. Трепаться было не о чем и незачем, неугасимые желания пульсировали у них в венах. Генетические коды возрастом в миллион лет одновременно собирались и разбирались в мускульных структурах слившихся тел. Они вдвоем гуляли по глухим улочкам, пока не вышли к школе. Ворота на территорию стояли открытыми, некоторые окна светились, там шли курсы для взрослых. Шиазан повела Ходжеса за руку в темный угол спортплощадки. Она прижала его к стене, расстегнула ширинку и опустилась на колени. Долю секунды спустя ее язык уже ходил туда-сюда по восставшему стволу Джонни. «Как здорово!» — застонал Ходжес, когда она заглотила его хуй. Шиазан не ответила, она полностью сосредоточилась на сосании хуя. Ходжес чувствовал, как любовный сок вскипает у него в паху. Атима ощутила мышечные спазмы болта и снизила темп. Скинхед рванул Шиазан на ноги. Потом стащил с нее трусики, задрал кожаную мини-юбку и прижал спиной к кирпичной стене. Джонни проталкивался в креповое нутро пизды Атимы. Через пару мимолетных секунд темный угол, где трахалась парочка, осветили фары. По спортплощадке разнеслось эхо шагов, и на прилегающей улице хлопнула дверь. В мозг Джонни проникли обрывки разговора, но он не обратил на них внимания. Вместо этого он увеличил скорость. «Кончи в меня», — схлипнула Шиазан, пока скинхед отбивал на ней 4/4, примитивный ритм размашистого секса. «Легко», — объявил Джонни и выстрелил громадный заряд жидкой генетики. А Тима и Джонни достигли вершины, откуда мужчины и женщины никогда не возвращаются вместе. Слившись в оргазме, двое любовников теперь поодиночке спускались по крутым утесам желания. Джонни чувствовал, как щелчком встает на место доспех его тела. Теперь он снова был готов сражаться с подлыми ордами, которые жаждут навязать политкорректный секс тем парам, чьи эротические фантазии полностью вышли из-под контроля.